Надо заметить, что по натуре Минилай был честным и бесхитростным человеком. Его прямолинейность вошла среди ахеен в поговорку. Коварной интригантке, какой, по мнению Одиссея, была Елена, не стоило особого труда водить за нос простака мужа. Минилай готов был на все ради своей пассии. Только бы царица не хмурила свой прелестный носик, только бы не надувала пухлые губки и не плакала. А если это, упаси бог, случалось, Минилай терял голову и готов был разбиться в лепешку, лишь бы исполнить очередной каприз обожаемой супруги. Елена этим беззастенчиво пользовалась. Она ни в чем себе не отказывала и вела роскошный, по крайней мере с точки зрения аскетов-спартанцев, образ жизни. Над всем этим Одиссей размышлял, будучи уже в купальне, пока две чернокожие рабыни смывали с него дорожную грязь и до блеска натирали спину елеем. Чем больше думал Лаэртит над словами Минилая, тем сильнее становилась его уверенность, что царица Спарты напрямую замешана в своем мнимом похищении. Если все троянцы причастны к преступлению, как считает Минилай, то почему Парис их бросил и фактически не оставил шансов на бегство? Нет, скорее всего, соотечественники царевича ничего не знали о побеге. Да, именно о побеге. Одиссей уже не сомневался в этом. Елены и Александра, как прозвали Париса, воспитавшие его пастухи. «Тоже мне, отражающий мужей, кажется, так переводится его имя», — мелькнуло в голове Лаэртида. «Назвали бы его лучше бабский угодник. Но каким образом им удалось нейтрализовать стражу во дворце и в порту? Кто помог беглецам вывести в море такой сложный корабль? Куда, в конце концов, они направились?» Эти три вопроса Одиссей определил как ключевые. Ответить на них означало решить загадку. Спустя некоторое время, переодевшись в чистое платье, Одиссей и его помощница вышли к ужину. Сервировать Минилай распорядился на верхней террасе дворца, прямо под усыпанным звездами небосводом. Хозяин не терял зря времени, и пока гости смывали дорожную пыль, наполовину опустошил внушительных размеров кратер с разбавленным вином. В связи с этим он находился в прекрасном расположении духа. Атрид радушно поднялся навстречу гостям и усадил их за стол. Накрыто было воистину по-царски. В центре стола разместился огромный серебряный поднос, на котором дымилось жареное мясо различных сортов. Непосредственно перед каждым из гостей на небольших золоченых тарелочках исходили паром ракообразные, из-под панцирей и клешней которых аппетитно выглядывали темно-лиловые щупальца осьминога. Расписные терракотовые подносы ломились отварными овощами, а бесчисленные соусницы кровожадно окружали мясные и рыбные блюда. Над всем этим изобилием, хвастаясь замысловатым геометрическим узором на пузатых боках, возвышались два фригийских кувшина, под завязку наполненные медвяным родосским вином. Все явства были обильно сдобренными специями, аромат которых моментально удвоил естественное чувство голода, возникшее у наших героев после долгого пути. Поэтому, как только пожилая служанка, начав по обыкновению справа, разнесла гостям ломти свежего, еще горячего хлеба, Одиссей и Афина, не дожидаясь особого приглашения, набросились на еду. Борясь с непреодолимым желанием съесть все и сразу, они изо всех сил старались соблюсти этикет. Однако сделать это было ох как нелегко. Дело в том, что выписанный из Египта повар спартанского царя действительно оказался кудесником. Особенно это смогла оценить Афина, соскучившаяся по коптской кухне. Принимая похвалы еде, также и на свой счет, Минилай молчал, благодушно ожидая, когда гости насытятся. Наконец, немного утолив голод и обильно запив пищу вином, Одиссей промолвил, вытягивая из горы мяса баранью голяшку. «Я прошу тебя, любезный друг, повторить рассказ о похищении жены. Однако излагай все по порядку, ничего не упуская, чтобы моя помощница смогла услышать все обстоятельства этого запутанного дела. Начни хотя бы с чудесного, я бы сказал, божественного появления Елены в доме твоего тестя, престарелого царя Тиндерея». При слове «божественного» Одиссей многозначительно подмигнул Афине. Девушка едва заметно кивнула и ловко отправила в рот лиловый кусок щупальца октобаса, не забыв окунуть моллюска в пикантный белый соус. «Это удивительная история», — начал Минилай. «Произошла, когда мы с братом еще скрывались от убийцы нашего отца в Элиде. Царь Спарты Тиндерей, прогуливаясь у берегов моря, вдруг увидел, как рыбаки, оживленно шумя, вытягивают на берег утлую лодку. Вначале он послал слугу выяснить, что там происходит, но потом, не выдержав, сам подошел поближе. Каково же было его удивление, когда на дне челна он увидел совершенно голую, посиневшую от холода девочку. Она была без сознания. На вид малышке было лет 14. Накрыв ее своим плащом, царь приказал отнести несчастное дитя во дворец. Там ребенка растерли бальзамом и уложили спать. Одиссей знает, какой прекрасный бальзам изготавливают здесь, в Академоне. Я имею в виду состав, которым используют спартанские воины для растирания мышц во время зимних походов. Усердно пережевывая аппетитный кусок свинины, Лаэртит одобрительно кивнул, подтверждая слова друга, а Менелай продолжил. Так вот, наутро, когда девочка очнулась, все домочадцы во главе с царем пришли к ней, ведь им не терпелось услышать историю о том, как малышка попала в лодку и откуда она родом. Однако ребенок не мог совершенно ничего вспомнить. В голове у нее был сплошной хаос, лишь обрывки воспоминаний о бескрайнем море, о волнах и дельфинах. Из сказанного Тиндарей сделал вывод, что бедняжка как минимум неделю провела в море без пищи и воды. Тем не менее, о чудо, она вовсе не выглядела истощенной, наоборот, кожа ее была совершенно чистая, без обычных налетов соли и язв, которые появляются у людей, пробывших долгое время в море, на солнце и соленом ветру. Престарелый царь сразу узрел в этом божественный промысел и перст судьбы. Он запретил челяди расспрашивать ребенка о страшном путешествии и вообще о чем-либо, что могло бы напомнить бедняжке о перенесенных страданиях. Оставив малышку на попечении двора, Тиндарей на следующее же утро отправился в Дельфы попросить Оракул о значении столь чудесного происшествия. Изреченный в шестистопном размере ответ Пифии, как обычно, был весьма туманен. «Брошен уж невод широкий, и сети раскинуты в море. Кинутся в сети тунцы среди блеска лунного ночи, славных героев божественный род. Называют их люди полубогами, они на земле обитают среди смертных. Грозная их всех погубит война и ужасная битва, если свой дом не найдет липокудрая щерь Эгиоха». Ясно было одно. Елена, так звали девочку, судя по надписи на медальоне, который висел у нее на шее, это дар богов, возможно, даже дочь самого Зевса. В последней строке божественного внушенного послания содержался ясный намек на то, что дочь владыки Олимпа должна обрести свой дом. В противном случае Пифия предрекала страшные беды народ героев-полубогов. А так как все, без исключения ахейские басилевсы, ведут свое происхождение от олимпийцев, стало ясно, что будущее Эллады тесно связано с судьбой этого хрупкого создания. Не сомневаясь, что в пророчестве говорится о найденном им ребенке, Тиндарей решил удочерить Елену, думая, что таким образом малышка обретет свой дом, а Спарта – гегемонию среди ахейских царств. С тех пор девочка воспитывалась при Лакедемонском дворе вместе со старшей дочерью царя Клитемнестрой и ее двоюродной сестрой Пенелопой. Весть о необычном ребенке и о роковом предсказании моментально разнеслась по Элладе, а вскоре и за ее пределами. Елену неоднократно пытались похитить. Изречение оракула Аполлона было истолковано в том смысле, что тот, у кого в доме поселится Елена, будет править миром героев, так как от него будет зависеть их судьба. Царю даже пришлось нанять дочерям охрану. Два свирепых и диких дарийца, близнецы Кастор и Полидевк, неусыпно следили за сестрами. Они всегда были подле Елены, так что вскоре их даже стали называть ее братьями. Тем не менее, величайшему в те времена герою Тесею все же удалось усыпить бдительность диаскуров, так именовали близнецов-дарийцев, и выкрасть девушку. Никто не знает до конца, зачем понадобилась Елена победителю Минотавра. Ведь сам Тесей придерживался демократических взглядов и никогда не стремился к единоличной власти. Далее Менелай поведал нашим героям историю о том, как великий афинянин еще раньше, сразу после победы над Минотавром, собрал всех жителей Аттики, сделав их единым народом, гражданами одного города. Обходя род за родом, он объяснял повсюду свой план. Простые горожане и бедняки быстро склонились на его сторону, а людям влиятельным он сулил государство без царя, демократию, которая ему, Тесею, даст лишь место военачальника и блюстителя законов, в остальном же принесет всем равенство. Создав таким образом Синойкию, сиречь союз 12 аттических общин, и назвав новый город в честь своей покровительницы Афинами, он, как и обещал, сложил в себя царскую власть. Затем, стремясь увеличить город, он призвал в Афины всех желающих, обещая права гражданства. Однако, чтобы не допустить в государстве смешения и расстройства, Тесей выделил три сословия – благородных евпатридов, земледельцев геоморов и ремесленников демиургов. Все сословия были равны в правах, впрочем, превосходя другие – благородные достоинством, земледельцы полезным трудом, а демиурги числом. Так вот, продолжу свой рассказ царь Лакедемона, возможно, понимая, какой угрозой является Елена для еще не окрепших демократических устоев, и считая дворец спартанского Басилевса слишком ненадежным местом, Тесей решил похитить красавицу. Тем не менее, он не стал овладевать девушкой, поставив таким варварским способом точку в вопросе сватовства, а лишь хотел надежно изолировать ее, чтобы не допустить замужества дочери Зевса, а значит сосредоточение власти в одних руках. Однако, случилось все с точностью да наоборот. Однажды, воспользовавшись отсутствием героя, Диоскуры, телохранители Елены, выкрали сестру и возвратили ее домой в Спарту. Мало того, чтобы обезопасить себя от мести Тесея, они прихватили в качестве заложницы его мать, Эфру, которая с тех пор стала служанкой Елены. Прошли годы, девушке исполнилось 17, и она стала необыкновенно красива. Для спартанского царя наступили трудные времена. Пора было выдавать дочь замуж. Боясь исполнения грозного пророчества, не имеющий сыновей Тиндарей решил отдать мужу Елены не только руку дочери, но и трон, объявив его своим наследником. Таким образом, выполнялось главное условие Оракула – Елена оставалась в своем доме. Лучшие женихи со всей Эллады собрались, чтобы добиваться руки спартанской инфанты. Было объявлено состязание за сердце принцессы. Опасаясь возможной мести со стороны проигравших, мой будущий тесть связал претендентов клятвой защищать честь и достоинство ее будущего мужа. Победителями состязания оказались двое. Ваш покорный слуга, при этих словах Менелай картинно поклонился Афине, и мой любезный друг Одиссей. Лаэртит последовал примеру хозяина, после чего тот продолжил свой рассказ. Оставалось лишь выбрать жениха. От этого выбора зависела судьба Спарты, а возможно и всей Греции. Решение пришло само собой. Так как старшая дочь Кликимнестра еще раньше стала женой властителя Микен Агамемнона, Тиндарей посчитал логичным отдать Елену в супруги мне, его оставшемуся без царства младшему брату. Кроме того, ты, Одиссей, познакомившись с сестрами и узнав капризный характер Елены, отступился сам и предпочел взять в жены ее двоюродную сестру, кроткую, но не менее прекрасную Пенелопу. В итоге был заключен брачный союз Менелая Атрида с Еленой Спартанской, завершил за друга повествование Лаэртит. Сыграв свадьбу, молодые остались жить в царском дворце, а еще через год Тиндарей умер, завещав свое царство зятю. С тех пор прошло 5 счастливых лет. Супруги жили душа в душу, по крайней мере так утверждает Менелай, пока в Спарту для подписания мирного договора не прибыл троянский царевич Парис Александр. Брат давно мечтает о войне с Троей. Царь Спарты вышел из-за стола и стал нервно расхаживать по террасе. Одиссей, ты хорошо знаешь, как Агамемнон ненавидит этих конюхов. Менелай посмотрел на друга. Лаэртит молча кивнул. Хотя он и не разделял презрения большинства ахеен к процветающему в Троаде коневодству. Клянусь богами, мне стоило больших усилий убедить брата в целесообразности мира. Именно я настоял на приеме троянских послов. И вдруг, как гром среди ясного неба, спартанец молитвенно прижал руки к груди. 2 месяца Парис гостил у меня в Спарте. Мирный договор был подготовлен, оставалось лишь скрепить его печатями. Ничего не предвещало трагической развязки. Неожиданно я получил от брата письмо с просьбой срочно выступить с флотом на Крит, чтобы подавить восстание пелазгов. Подчиняясь воле старшего, я простился с женой, извинился перед гостями и отбыл по поручению. Кто же мог подумать, что этот сопляк проявит такую черную неблагодарность и украдет мою несчастную Елену? Менелай вновь стал ходить из стороны в сторону, пытаясь успокоиться. Это ему удавалось с трудом. Мало того, он прихватил с собой всю прислугу царицы, а это как минимум 50 рабов и сокровища, которые находились в этот момент во дворце. Злоумышленникам удалось частью перебить, а частью усыпить бдительность моей стражи. Они сели на два корабля, один из которых оказался недавно прошедшее испытание секретной диерой, и отплыли в Элеон. На следующее утро мои спартанцы бросились в погоню и настигли одно из судов. Это был финикийский торговый корабль, ну, тот самый, на котором прибыла делегация из Трои. Однако ни Елены, ни коварного обольстителя на борту не было. Вот уже две недели, как мои эскадры прочесывают все близлежащие острова, но похитителей и след простыл. Увы, друзья мои, я безутешен, боюсь, что моя несчастная супруга уже томится в темнице. Дальнейшие поиски бессмысленны, остается лишь требовать от троянцев вернуть пленницу. Менелай окончил свой печальный рассказ и, обхватив голову руками, сел за стол. Однако вначале было бы неплохо убедиться, что царица действительно находится в Трое, в плену у Париса, заметил Одиссей. А для этого мы должны внимательно и абсолютно беспристрастно расследовать все обстоятельства, связанные с ее похищением. Да, этого требует совет геронтов и мой брат, чтобы официально на государственном уровне предъявить претензии троянцам, грустно подтвердил Менелай слова друга. От внимательного взгляда Одиссея не ускользнуло, что в определенный момент повествования Афина слегка побледнела. Произошло это, когда хозяин заговорил о том, как рыбаки нашли Елену. К концу истории лицо девушки и вовсе сделалось белым, как стена. Она сосредоточенно о чем-то размышляла, нервно покусывая губы. «Что с тобой?» — спросил Лаэртит помощницу. «Что-то неважно себя чувствую», — пробормотала та. «Как видно, сказывается усталость». «Мне надо немного пройтись и подышать свежим воздухом». С этими словами Афина поднялась и, извинившись перед хозяином, вышла с террасы. «Как это не прискорбно, мой друг, но у меня создается впечатление, что твою жену не похитили, а как раз наоборот». Одиссей, воспользовавшись уходом Афины, решил поговорить с Менелаем на чистоту. «Все говорит о том, что без помощи царицы, либо ее ближайшего окружения, у злоумышленников ничего бы не вышло». Теперь Одиссей встал из-за стола и начал расхаживать по веранде, перечисляя вопросы, которые ранее определил для себя как ключевые. Во-первых, каким образом супостаты сумели так быстро нейтрализовать стражу во дворце и в порту? Во-вторых, кто помог беглецам вывести в море столь сложный экспериментальный корабль? Куда, в конце концов, они направились? Ведь причастность к похищению оставшихся троянцев надо еще доказать. Они-то свою вину отрицают, не так ли? Одиссей вопросительно посмотрел на Менелая. «Теперь они, конечно, будут врать напропалую, лишь бы свести свою жалкую шкуру», — задумчиво проговорил Менелай. И продолжил, жаром оправдывая жену. «Ты же знаешь, как беззащитна Елена, как легко ее обидеть. Я все-таки не верю, что она виновна. Уверен, моя жена стала жертвой преступления или, в крайнем случае, обмана. Ведь она так доверчива». как же доверчива». «Эх, Менелай, Менелай», — подумал про себя Одиссей, вспомнив рассказы Пенелопы о беспринципном нраве ее двоюродной сестрицы. Однако вслух лишь сухо заметил. «Все же согласись, Менелай, одному троянскому царевичу было бы не под силу увести 50 слуг, казну, перебить охрану во дворце, обхитрить городскую стражу, да к тому же еще угнать корабль незнакомой конструкции. Вот и я говорю, у него были приспешники, но кто впустил этих его присных во дворец?» Спартанец сидел молча, потупив взор. Ему нечего было ответить. Одиссей взял друга за руку и, смягчив тон, примирительно сказал. «Ну что ж, дело действительно запутанное. Мы начнем расследование завтра с утра. Я прошу тебя, Менелай, никого из причастных к происшедшему не отпускать. Мне надо будет опросить всю стражу и всех слуг. Повторяю, всех. И поверь мне, я докопаюсь до истины. Чего бы это ни стоило. Клянусь тебе прахом моих хитроумных пращуров». «Да, конечно. Вся прислуга в твоем распоряжении», — заверил друга Менелай. «Я сейчас же отдам все необходимые указания». Окончив трапезу, друзья молча спустились вниз и, пройдя через тускло освещенный факелом вестибюль, оказались в обширном тронном зале. Одиссей с восхищением заметил, что за те 5 лет, которые он не был в Спарте, жилище Менелая неузнаваемо преобразилось. Особенно это чувствовалось здесь, в Мегароне. Все вокруг говорило о присутствии женской руки, причем рука эта была взыскательна и обладала прекрасным вкусом. На стенах, которые ранее были закопчены факелами, теперь красовались великолепные фрески с изображением сцен охоты, бытовых и мифологических сюжетов. Изящный орнаментальный узор покрывал пол и потолок помещения. Массивные деревянные колонны, украшавшие вход в тронный зал, теперь были увиты виноградной лозой и плющом. «Однако, любезный друг, кто твоя прелестная спутница? Ты ничего мне не рассказал о ней», — отвлек Одиссея от созерцания фресок Менелай. В его вопросе прозвучали игривые нотки, которые Лаэртит не мог не уловить. «И несовестно тебе интересоваться молодыми особами в тот момент, когда пропала жена?» «Ну что ты, это обычное любопытство, не более», — поспешил заверить гостя хозяин. «И кроме того, мой интерес вполне оправдан, ведь она так похожа на мою бедную супругу». «Действительно». Одиссей раньше не покидало чувство, что он где-то встречал это прекрасное лицо. Если бы не мужское платье, которое предпочитала носить Афина, и не коротко остриженные волосы, ее вполне можно было бы спутать с хозяйкой дома. «Весьма странное совпадение», — почесал затылок Лаэртит. «Что-то здесь не так». Однако вслух лишь сказал. «Афина — дочь Клеанфа, ты должен помнить его. Он воспитывался при дворе твоего отца до прихода к власти узурпатора Фиеста». «Да-да, кажется, припоминаю. Где же он теперь? Мы так весело играли с ним в детстве. Правда, я был совсем еще ребенком. Агамемнон и Клеанф частенько поколачивали меня. Было бы неплохо с ним встретиться. Боюсь, что теперь ты можешь встретить его лишь на Елисейских полях». «Ах, как жаль, как жаль. Что ж произошло? Он служил у фараона и погиб в битве с хетами при Кадеше». «Надеюсь, ты еще не торопишься в Элизиум?» — съязвил Одиссей. «Да уж хотелось бы пожить подольше», — засмеялся в ответ спартанец. «Однако, мой друг, я совсем заговорил тебя. Завтра у нас трудный день. Тебе стоит отдохнуть с дороги». «Европа!» — крикнул он и несколько раз хлопнул в ладоши. Из-за крайней колонны, неслышно, словно тень, вышла хорошенькая рабыня. Она остановилась перед царями, стыдливо потупив взор. «Проводи нашего гостя к его ложу и ни в чем ему не отказывай», — сказав это, Менелай хлопнул рабыню чуть пониже спины и добавил, обращаясь уже к другу. «Ты можешь полностью распорядиться ею. Это моя любимая служанка». «Ты же знаешь, Менелай, я предан своей Пенелопе». «Но она ничего не узнает?» — весело подмигнул Одиссею хозяин. «По крайней мере, я ей ничего не расскажу. Даже если...» «Прекрати ерничать, Менелай. Ты неисправимый бабник», — с напускной строгостью оборвал друга Лаэртит. «Пойду лучше проветрюсь перед сном. Надо привести мысли в порядок». Одиссей вышел из дворца, оставив хозяина наедине с его думами. Пройдя через мощенный двор к боковым воротам цитадели, он выяснил у часового, что Афина прошла здесь совсем недавно. Оказавшись за крепостной стеной, Лаэртит свернул в парк, террасами спускающийся вниз к реке. На небе сияла полная луна, отчего парковые аллеи были укрыты густой контрастной тенью деревьев. Пройдя немного вглубь и не встретив ни души, Одиссей негромко окликнул Афину по имени. Через некоторое время он повторил свой оклик громче и прислушался. Вместо ответа где-то неподалеку в кустах послышалась возня и сдавленный хрип. Не раздумывая, Лаэртит бросился на звук, а царапав руки и лицо, он наконец продрался через терновый куст на залитую лунным светом поляну. Здесь его удивленному взгляду предстала следующая картина. Афина сидела верхом на каком-то лежавшем навзничь человеке и, приставив нож к его горлу, шипела, словно змея. «Кто подослал тебя, грязный ублюдок? Говори, или клянусь Омоном, я перережу тебе глотку». Незнакомец натужно хрипел, потому что локоть девушки уперся ему прямо в солнечное сплетение. «Так ты от него ничего не добьешься», — резонно заметил пришедший в себя Одиссей. Девушка вздрогнула и невольно оглянулась на голос. Воспользовавшись возникшей паузой и оттолкнув руку с ножом от своей выи, незнакомец перевернулся на живот, встал на четвереньки и попытался вырваться. На первых порах это ему действительно удалось, и он даже поднялся с колен. Однако не тут-то было. Афина, словно дикая кошка, запрыгнула противнику на спину и вновь приставила лезвие к горлу супостата, одновременно ухватив его сзади за волосы. Одиссей стоял как вкопанный, не понимая, кого спасать раньше. Было совершенно очевидно, что валькирия в его помощи не нуждается. Борьба продолжалась еще буквально мгновение, как вдруг незнакомец поднял руку и что-то засунул в рот. Еще через миг он обмяк и повалился на траву, задыхаясь и корчась в ужасных судорогах. Афина, вставив лезвие между зубов злодея, попыталась вынуть у того изо рта проглоченное. Вскоре ее усилия увенчались успехом, и в руках спасительницы оказалась небольшая капсула из рыбьего пузыря. Увы, она была прокушена и пуста. Еще через пару мгновений яд довершил свое дело. Изо рта незнакомца пошла пена, и он затих. Одиссей взял из рук амазонки рыбий пузырь и, растерев его между пальцами, поднес к лицу. «Похоже на сок цикуты». «Вы все испортили, мастер», — в сердцах сказала девушка. «Если бы вы не вмешались, я бы успела его допросить. Но мне показалось, что тебе нужна помощь». «Прекрасно справилась бы сама», — самонадеянно заявила Афина. Теперь в свете луны Одиссей увидел, как дико блестят глаза его помощницы. О, это был взгляд пантеры, которую лишили добычи. «Так», — многозначительно промолвил Одиссей, — «кому-то явно не по душе наше расследование». Труп нападавшего завалился на правый бок, а голова была как-то неестественно вывернута вверх. Подойдя поближе, Лаэртит склонился над освещенным луной лицом мертвеца. Сразу было видно, что это не грек, да и платье, которое было надето на незнакомца, выдавало в нем иностранца. «Сириец, или, скорее всего, финикийский моряк», словно читая мысли, Одиссея сказала девушка и добавила. «Их было двое, разговаривали на арамейском, да и нож, похоже, сработан где-то в Библии или у Горите». Сказав это, Афина протянула руку и разжала ладонь, на которой поблескивал увесистый с широким лезвием сирийский нож. «А где же второй? Ты что его, тоже того?» Он был невооружен и бросился на утек, когда только увидел, что я перехватила нож у этого мерзавца. Афина кивнула в сторону трупа. «Думаю, что этот был только исполнителем. Да и дед второй был побогаче. Кстати, на нем был греческий хитон. Жаль, упустила я их». Девушка сделала шаг и пяткой брезгливо толкнула труп в плечо. Мертвец перевернулся на спину, широко раскинув руки. Лицо его вновь осветила полоса лунного света. В безжизненных глазах застыло удивление. Бандит явно рассчитывал на легкую добычу и не был готов к столь отчаянному сопротивлению. «Но кто научил тебя так драться, Афина?» «Я требую объяснений. Я не верю в ту историю, что ты рассказала мне в Пилосе. Мне необходимо знать все о человеке, с которым имею дело. Мы должны полностью доверять друг другу, иначе ничего не получится». Одиссей взял девушку за плечи и развернул к себе лицом. «Однако, как она удивительно похожа на Елену», — еще раз отметил он про себя. «Вы делаете мне больно, мастер». Афина попыталась выскользнуть, но цепкие пальцы Лаэртида сжали ее плечи еще сильнее. «Я все расскажу вам, но сейчас не время. Мне нужно собраться с мыслями и кое-что обдумать, пока я сама ничего не понимаю. Просто поверьте мне, что я друг». «Хорошо, идем спать», — согласился Одиссей. «Но завтра ты мне все расскажешь, обещай». Девушка молча кивнула в ответ. В этот момент, вероятно, заслышав шум, прибежали два запыхавшихся стражника. Царь и так и приказал, чтобы они перенесли труп финикийца в подвал дворца, где ранее, по приказу Менелая, уже были сложены тела убитых при похищении Елены гвардейцев. Вои положили мертвеца на щит и, продев под эгиду копья, понесли в крепость. Наши герои пошли следом. Было уже время второй ночной стражи, когда Одиссей наконец добрался до постели. Однако сон все не шел, и он еще долго обдумывал план предстоящего расследования и беспокойно ворочался на заботливо покрытой мягкой овчиной кушетке.